Камень символизирует собою нечто неизменное и очень прочное. Людей, верных своему слову, мы называем твердыми, как камень. На них можно положиться, потому что они тверды, как скала. Задолго до пришествия Иисуса Христа Бог через пророка Исаию сказал: «Вот, я полагаю в основании на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». О Иисус, как сладко это имя Царя царей, Спасителя Христа! Едва его произнесут уста, оно с души тяжелый камень снимет. О Иисус, души моей любимой, покой и ласка в имени Твоем, твержу его, как радостный псалом. Хранить его стремлюсь неутомимо. О Иисус, Ты дней моих отрада, Ты сердце стук, и Ты дыхание уз, Ты мой спаситель от греховных уз, освободитель мой от ада. В чем же секрет прочного основания Христова? В послании к филиппийцам читаем: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Смирение, послушание и уничижение – вот основание жизни Иисуса Христа. Путь Христа – это путь практического подчинения своей воле, воле Отца. Христос есть путь, и истина, и жизнь. В нем полнота, прощение и спасение. Лишь в нем ты можешь сердцем отдохнуть, лишь в нем найдешь душе успокоение. Христос есть камень, есть опора. На нем, построив жизнь, войдем мы в небеса. Пусть будет в нас одна забота — исполнить слово Господа всегда. Печалиться нам незачем порой. Мы с Господом, Он в жизни всей опора. Хоть вызвало неверие в трудный бой, возьмем мы в руки меч Христово слово. Вседержитель свою волю по отношению к нам открывает через свое слово. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Римлянам 10:17. Значит, все содержание Слова Божьего составляет предмет нашей веры. Мы верим в каждую Божью заповедь. Христос убедил нас, если мы будем питаться Словом Господним, будем полностью подчиняться Ему и руководствоваться им, строить всю жизнь на этом воистине сокрушимом основании, то мы также выйдем победителями из любого поединка с дьяволом. Устал ли ты в дороге новой или отчаялся от бед? Есть укрепляющее слово, на все дающее ответ. Оно в минуты роковые лучом надежды озарит, в часы тревожные, ночные, в душе волнение усмирит. И если ты утратил где-то любви спасительный запас, оно величием рассвета вернет тебе его тотчас. Живое, действенное слово — бальзам для совести больной и острый меч в борьбе суровой с грехом, насилием и враждой. Всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, то есть на исполнении слова Господня, заповеди его и воли его. А кто пренебрегает этим камнем, тот разобьется. Израильский народ отвергнул его и разбился, и мы все помним, какое это было великое падение. В Иудейской войне в 69-70-х годах погибло 1 354 тысячи евреев. Оставшихся в живых мужчин старше 17 лет приговорили к каторжным работам на египетских рудниках. Некоторых часть из них, молодых и красивых, римляне отобрали для умерщвления в цирках. Остальные были проданы в рабство во все народы. Давным-давно, в седых веках, шли иудеи в Ханаан, и часто ропот на устах скрывал от Бога, как туман. Как часто ропот слышит Бог, хоть уж прошли давно столетия. Но и среди жизненных тревог нам не хватает вновь доверия. Найдет ли веру на земле в последний день наш Искупитель? А мы доверились вполне, возьмет ли нас в свою обитель? Нам Слово Божье говорит, предупреждает, возвещает. Послушай и Ему внемли. Тебя Он любит и прощает. Мы знаем, если строитель работает без отвеса, отклонение от фундамента неминуемо, и здание может рухнуть. Так и в деле духовного домостроительства малейшие отклонения от Слова Божьего, и церковь разобщается с Богом, попадая в зависимость от мира, которое всегда греховно. Чем на большее время рассчитано здание, тем тщательнее подбираются строительные материалы. Чем дольше оно строится, тем больше простоит. Не смущайтесь, дорогие друзья, что строить будете медленно. Из дерева, сены, соломы можно построить быстро и красиво, но, увы, непрочно. В таком строении спокойно не отдохнешь. Оно обрушится при первой стихии. Поэтому да поможет нам Господь. Класть фундамент духовного строения, золото, серебро и драгоценные камни, положенные в основание самим Христом. Аминь.